У костра. Один. Красное солнце, едва Витька взглянул на него, скатилось в дымку над размытыми очертаниями холмов. Розовато-желтый закат растянулся по близкому волнистому горизонту. Башня, стоявшая в 200 шагов, казалась черной. Витька смотрел на нее через траву. Головки травы тоже казались черными. Не двигались. Было очень тепло, душно даже. Пахло всякими растительными соками и стоячей водой. Витька лежал на спине. Цезарь поперек его груди, лицом вниз. Не шевелился. Но Витька ощущал сквозь рубашку редкие толчки его сердца. «Живой все-таки», — как-то отрешенно подумал он. В ушах тонко звенело, в голове словно мокрая вата. Слабо дергая ногами, Витька выбрался из-под Цезаря, перевернул его на спину. Лицо у человека белое, мокрые ресницы слиплись, на щеках размазалась влага. Рот приоткрыт, и нижняя губа оттопырена, как у обиженного во сне малыша. Тяжелая вата в голове исчезла. Вместо нее горькая озабоченность и страх. «Опять я втянул его в скверное дело!» Витька резко встал, поискал глазами в траве бурые головки клопомора. Сорвать, разломить стебель, сунуть чеку под нос. Едкий запах продирает мозги не хуже аммиака. Черт, как назло, ни одного кустика. Цезарь слабо шевельнулся. Витька с тревогой глянул на него. Цезарь лежал, неловко согнув руки и раскинув ноги. И Витька охнул и сморщился. С досадой и жалостью. На комбинезоне Цезаренка внизу живота и между штанин темнело широкое сырое пятно. «Ну что тут поделаешь, бывает такое. Пусть смеется или дразнится тот, кто не испытывал прямого перехода. А Витька-то знает. Стыдно вспоминать, но и с ним однажды это было, только не в первом случае, а, кажется, в третьем. Сколько трудов стоило потом скрыть это от других, в таверне. А Цезарю как? Он же не простит ни себе, ни Витьке, когда очнется. Вот еще забота!» Цезарь двинул ногами, шевельнул головой. Витька беспомощно оглянулся. Потом подхватил Цезаря, обвисшего, странно тяжелого, и понес, заплетаясь в траве. В шагах в 20 было озерко. Крошечное, 10 метров в ширину. Витька продрался сквозь осоку, увяз в илистом дне, застонал сквозь зубы, вода была ледяная от ключей, и плюхнул Цезаря. Тот дернулся. Забарахтался. Ошалело сел в воде. Витька рывком поднял его на ноги. Цезарь содрогнулся, растопырил ресницы, затряс плечами, раскидывая брызги. Сказал, шатнувшись. «Ты что? Зачем?» «Я хотел тебя головой макнуть, чтоб ты очухался. И не удержал. Ну, ты как?» «Спасибо, я очухался», — вздрагивая, сообщил Цезарь. «Хотя и не совсем. Ты не мог придумать другого способа?» «Не мог. Я перепугался». Витька потянул его из воды. Цезарь сначала засопротивлялся почему-то, потом быстро вышел. Опять помотал головой. Сказал жалобно. «Извини, но ты псих!» Витька радостно засмеялся. Это был уже настоящий Цезарь. «Сними все, высушись у костра!» «Какой костер? Спички размокли!» «Твои размокли, а у башни все равно кто-нибудь костер разведет». «Значит, мы у башни?» «Ты что, не видишь?» «Ох, правильно. Значит, это был прямой переход?» «А что же еще?» — сказал Витька виновато. Цезарь помолчал, постоял, сбросил набухший комбинезон, мокрую майку, задрожал крупно и беспомощно. Витька накинул на него свою рубашку. «Плавки выжми!» — и отвернулся. Помимо всего, чек был ужасно стеснительным. Потом они выкрутили комбинезон и майку. Рубашку Цезарь вернул. «Спасибо, я уже согрелся. Здесь тепло». И вдруг сел в траву. Скорчился. Маленький, костлявый. Сказал шепотом. «Я и не предполагал, что это так, ну, совершенно ужасно». «Все ведь позади, чек». «Да, но все равно. Зато ушли от улан». Цезарь снизу вверх печально смотрел на Витьку. «Благодаря тебе. Один бы я ни за что не решился, если бы даже умел. Сдался бы им». «Человек никогда не знает заранее, на что может решиться», — насупленно сказал Витька. «Я, к сожалению, знаю. Когда очень страшно, я съеживаюсь». «Это ты опять про машину, что ли?» «В том числе». «Вовсе ты там не съеживался», — обрадованно разозлился Витька. «Ерунду мелешь. Ты орал «пустите меня к Корнелию» и с дуру на всем ходу пытался выпрыгнуть на шоссе. А отец с матерью тебя тащили назад за ноги». «Кто тебе сказал такую чушь?» «Рибалтер. Давно еще. Он не мог видеть, он сидел за рулем, ко мне спиной». «Ему рассказали твои мама и папа. Если бы ты не высовывался, как бы тебя зацепило по плечу?» «Странно. Мне такого не говорили. И почему я сам не помню?» «Потому что ты вбил себе в голову трус, трус. Все бы такие трусы были. Пошли». И Чек повеселел. Пошел, размахивая скрученным в жгут комбинезоном. Но иногда все же хмурился и вздыхал. У башни их радостно встретил Филипп. А Петька Кригер, стоя на камне под колоколом, покивал и одобрительно сказал: «Ко-о-о».